А во время войны комсомольцы шли не на такие дела, например, Лиза Чайкина, Зоя. И он очень доверяет ей, Кате, верит в нее. Вот лицо у него строгое, а глаза улыбаются, так хорошо улыбаются. Господи, да что с ней делается? Причем тут его глаза? «Вы думаете, я не справлюсь, да?» — вдруг с вызовом спросила она. «Думаете, струшу?» «Нет, не думаю», — очень просто и серьезно возразил Костя. «Я вас знаю». «Откуда вы меня знаете?» «Но ведь я не ошибся, правда?» Он не смог удержать улыбки. Костя вдруг почувствовал, что ему нравится эта девушка. Просто нравится. И ему не хочется кончать разговор, не хочется уходить от нее. Это было так неожиданно, что Костя невольно сбился с ясного делового тона и сам рассердился на себя за это. Раньше с ним такого никогда не случалось. «Допустим, что не ошиблись», — сухо сказала Катя. «Это еще ни о чем не говорит. И скажите мне, что же, и обнять его надо будет, да?» «Обязательно», — подтвердил Костя. «Завтра вы познакомитесь с Сергеем. Это очень хороший парень. Между прочим, мой друг». Катя улыбнулась. «Это тоже ни о чем не говорит, но раз надо, значит надо», — вздохнула она. «Итак, вы выполните наше задание, да, Катя?» Вопрос прозвучал совсем не так, как это требовалось, и Костя снова рассердился. «Да, товарищ Гаранин, придется выполнить», — сдержанно ответила Катя. На этом разговор окончился, и Костя с непонятным сожалением пожал Кате руку. Первые дни Купцевич старательно избегал встречи с новым жильцом. Когда возвращалась с работы Антонина, то по безмолвному согласию супруги переговаривались в полголоса, включив радио. Из их комнаты уже не доносились обычные крики. Присутствие в квартире постороннего человека тяготило обоих. Но если Купцевич старался сделаться незаметным, то Антонина, наоборот, дольше обычного задерживалась на кухне или топталась в коридоре, завязывая разговор с Полиной Григорьевной, Катей, а если удавалось, то и с Сергеем. Сергей вел себя очень просто, был весел, общителен, охотно и громко болтал с Антониной, но не делал никаких попыток познакомиться с ее мужем. Если разговор происходил в коридоре, то Купцевич подходил к двери и настороженно подслушивал. Но все-таки случилось так, что они однажды утром столкнулись в коридоре. Купцевич молча отступил на шаг, давая Сергею пройти, но тот, удивленный и обрадованный, остановился и шутливым тоном сказал: «А я-то уж думал, что в монастырь женский попал. Оказывается, мужчина здесь, слава богу, водится. Значит, сосед?» «Сосед. Вот и хорошо, будем знакомы. Николай Светлов, сестренку проведать приехал, ну и вообще». Сергей протянул руку, и Купцевич не очень охотно ее пожал. «Купцевич Яков, инвалид войны и пенсионер. Значит, человек свободный? Красота! А что это я вас не видел?» «Врач прописал на воздухе быть, гуляю». «Ну, а вот этого самого он вам, надеюсь, не запретил?» И Сергей выразительно щелкнул себя по горлу. «Может, все-таки отметим знакомство? А то я прям-таки истосковался в дамском обществе». «Нет, от чего же», — оживился Купцевич. «Это от всякой болезни помогает. И опять же, приезд как-никак». «Так прошу в мои хоромы», — Сергей широким жестом указал на дверь комнаты. «Сестра в институте, а наша уважаемая старушка отправилась по магазинам, самое время нам». Купцевич решил, что будет не лишним, если он познакомится с приезжим. За водкой и легкой закуской, организованной Сергеем, знакомство завязалось быстро. Через полчаса они уже называли друг друга на «ты» и по имени. Сергей с увлечением рассказывал о Сибири. Купцевич охотно, но в самых общих чертах вспоминал фронтовую жизнь. На следующий день с утра Купцевич уже топтался в коридоре, поджидая появления Сергея и не решаясь сам постучать. Полина Григорьевна была дома. Сергей, однако, не спешил. Когда, наконец, приятели встретились, Купцевич обхватил Сергея за плечи и потащил к себе. На столе опять появилась водка. Не успели, однако, за нее приняться, как Купцевич неожиданно вскочил, подбежал к окну и без видимой причины переставил большой горшок столетника